По недосмотру самки котел перекипает. В пламени, которое выкидывает наружу, в кухню с диким воем спускается ведьма. Ведьма. «Ай-яй-яй-яй! Зеваешь, негодяйка! Получишь нагоняй!» — ошпарила хозяйку. «Вода из шайки уходит через край!» Заметив Фауста и Мефистофеля. «А это кто? Копыл вам в бок? Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам, за шум и гам огнем обдам!» Сунув шумовку в котел, обрызгивает всех воспламеняющейся жидкостью. Звери визжат. Мефистофель ручкой веника бьет посуду. «И мы Содом произведем, и по делам имею в виду. Все в прах, все вдрызг. У, Василиск, подымешь виск. Я не твою посуду бью, я под твою пляшу дуду». Ведьма отступает в ярости и ужасе. «Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяньей кликой. Забыла, красный мой камзол? Стоишь с небрежным равнодушьем перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?» Ведьма. «Слепа, простите за прием. Ну что ж, не вижу я копыта. Где вороны из вашей свиты?» Мефистофель. «Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть? Меняется и бес. Арктический фантом не в моде. Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез. С копытом вышел бы скандал, когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал. Ведьма, приплясывая. «Я просто обворожена, вас видят, душка сатана!» Мефистофель. «Найди другие имена, а это мне вредит во мненье». Ведьма. «Что вредного в его значении?» Мефистофель. «Хоть в мифологию оно давным-давно занесено, но стало выражать презренье. Злодеи, разговор иной, тех чтут, но плохо с сатаной. Ты можешь звать меня бароном, и я, как всякий князь и граф, на то имея больше прав, горжусь своим гербом исконным». Делает неприличный жест. Ведьма, смеясь во все горло. «Ха-ха-ха-ха! Года идут, а вы все тот же шалопут!» Мефистофель Фаусту. «Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться». Ведьма. «Чем я могу вам пригодиться?» Мефистофель. «Нужда у нас в твоем вине, но не в таком, что в обращенье, а старого изготовления. Такое действует вдвойне». Ведьма. «Вот есть немножко во флаконе. Понюхайте, какой букет. Теперь оно совсем без вони. Я пью. Налите вам, сосед». Тихо Мефистофелю. «Чужому вредно, если не пивал. Уложит с непривычки на повал». Мефистофель. «Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг, тверди чуранье и чашу полни до краев».